И я просыпаюсь от жуткого головняка, и что еще хуже, не у себя. Лежу в какой-то крошечной кровати и только спустя пару секунд понимаю, что это, блядь, хата ангела. Ее квартира, ее шмотки рядом и ее кровать. Сам я голый до пояса, и ремень и ширинка расстегнуты, простынь смята. Твою ж... Поднимаюсь на кровати, пытаясь хоть как-то сложить вчерашние события. И я точно был зол на эту мелочь. Тогда какого дьявола я приперся сюда? Тронул ее. Не знаю. Но судя по следам, точно да. Тогда где сама девчонка? Блять. Оглянувшись по сторонам, наконец замечаю ее. Спит на стуле рядом, свернувшись в три погибели на нем. Поднимаюсь и подхожу к ней. Впервые не знаю, с чего начать. Как-то не начинается. Ангел глаза свои сразу распахивает, и, видя полуголого меня, ее щеки тут же заливает краской. Бледнеет и краснеет по 10 раз, а после все же губы свои сухие облизывает. «Доброе утро, Михаил Александрович!» Ее голос почему-то хриплый, будто ревела она, и мне это уж точно не нравится. На вид девочка вроде ничего, нет ни синяков, ни ссадин, да и я не стал бы, хотя... Я вчера хотел ее башку открутить и трахнуть. И я был пьян знатно, поэтому все могло быть. На шее ее нежной, замечая несколько красных засосов. Твою ж мать, а! Сажусь на корточки перед ней, видя, как ангел себя руками обхватывает. Это, маленькая, что-то произошло вчера? Ну, наверное. То есть, нет, все нормально. Напрягаюсь. Ангел как-то неохотно отвечает, сжалась, не смотрит на меня, и я уже думаю худшее. Девочка, я сделал больно тебе? Обидел? Вглядываюсь в кукольное лицо. Хоть отголоски страха, если будут, сам себе шею сверну. Но ангел быстро головой качает. Нет, вы что, Михаил Александрович, ничего такого. Хорошо. Вот вроде как и правду она говорит, однако чувствую, чего-то не договаривает, да и засосы на ее шее тоже просто орут об этом. Я ее точно целовал. Может, зажимал, точно раздевал, лапал, твою ж налево. Почти не помню, что было ночью. Помню только, как приперся, как она дверь мне открыла в одной только пижаме, а потом вроде кухня была. Ангел чай мне поставила. А я на ноги ее смотрел и грудь, просвечивающуюся через майку. А еще я помню, как халат на ней развязывал и в спальню нес, чтобы трахнуть. Это я помню просто отлично. Как я в твоей кровати оказался? Почему не прогнала? Ну... Вижу, слова подбирает, как-то нервничает. Мы говорили с вами, а потом вроде помирились... Ну и вы спать захотели. На диване неудобно, вот вы и оказались в кровати. Все, что ли? Все. Опустив глаза, щебечет моя птичка, и я коротко киваю, прекрасно понимая, что я ее целовал все же вчера. Пусть мала и стыдится теперь это признать. Я ангела точно целовал, трогал, раздевал ее. Вот только что потом было. Кажется... Я смог остановиться, и от этого почему-то тепло становится внутри. Не хотел я по пьяни с ней. Сдержался. Даже сам не знаю как, но сдержался. Ладно, допустим. Чего на учебу не идешь? Ну, школа закончилась, а на курсах выходной сегодня. Михаил Александрович, может, позавтракаем? Выдавливает из себя улыбку. Неловко нам обоим, но ей точно хуже. Девочка же еще совсем. Вижу, что не знает, куда глаза деть. Глупая. Хорошо. Давай. Ангел подрывается и мигом проносится на кухню мимо меня. Пока я хватаю рубашку, наспех надеваю ее, чертыхаясь как только можно. Через 10 минут малая передо мной раскладывает парующий омлет и ставит чай. Тогда как я на ноги ее снова голой смотрю. на талию осины, струящиеся волнистые волосы, прикрывающие мои краснеющие засосы на ее шее. И мне уж точно есть не хочется от этого охренительного вида. Ты давай, ешь сама. Вам не понравилось? Я могу что-то другое. Мне пора. Михаил Александрович, подождите. Ангел подходит ближе, вижу, нервничает. А меня уже ведет просто от нее. Даже если я и трезв, все равно один хрен. Вы не сердитесь на меня? За что? Ну, за то, что вчера сказала, что вас ненавижу. Это не так. Правда. Проехали. Порядок. Срываюсь и ухожу нахрен отсюда. Это была херовая идея прийти вчера. Опасная для нее и безбашенная для меня. И сейчас дальше дразнить себя я просто не могу. Эта девочка как наркотик. Хочется, а нельзя. Сам себе эту конфету не даю, и кажется, уже скоро крыша начнет ехать.